Обретение новой Корсунской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге в 20 веке. Прошло почти 100 лет со дня прославления Корсунской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге. И вновь является икона, подобная утраченной, только под названием Касперовской. Приходит она, как и прежде, из дома одной скромной женщины, но на этот раз не жительницы Санкт-Петербурга, а одесской иконописицы, которая, как и все православные одесситы, почитала главную святыню кафедрального Одесского собора, Касперовскую икону Божьей Матери. Об этой иконе, открывшейся людям в середине 19 столетия, святитель Иннокентий писал: «Изображение писано красками по холсту на манер икон единоверческих или старогреческих, и есть точь-в-точь изображение Богоматери, именуемой Корсунской». Касперовской, Корсунская икона Божьей Матери, была названа по месту ее чудотворения и прославления в селении Касперовка в середине XIX века. В 1809 году Касперовская икона от сербских переселенцев попала в семью Касперовых. Госпоже Касперовой икона досталась очень потемневшей, с еле видимым изображением. Однажды во время усердной ночной молитвы икона обновилась, и краски ее стали яркими. В скором времени по молитвам перед этим образом произошло исцеление. Когда в 1840 году для совершения молитвы у иконы Божьей Матери в доме госпожи Касперовой из соседнего села была привезена дворянка Вера Бурлеева с омертвевшей левой рукой. Повеление помолиться у этой иконы больная получила в сонном видении от самой Богоматери. Здесь она и получила совершенное исцеление. С тех пор в Касперовку стали приезжать богомольцы в надежде на помощь, которую они и получали здесь у иконы. Так угодно было Божьей Матери просиять знамениями и чудесами в никому неведомой весе. В феврале 1844 года икона была перенесена в Приходский Николаевский храм. С 1850 года чудотворный Касперовский образ Божьей Матери изливал милость не только Касперовской весе, но и Херсону, Николаеву, Одессе. С 1854 года Касперовский образ Божьей Матери находился в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Херсона-Таврической епархии. Когда город постигло грозное военное испытание, архиепископ Иннокентий Борисов вечером 30 сентября по просьбе жителей Одессы, уповая на покров свыше, перенес чудотворную Касперовскую икону из Херсона в Одессу. Одессу тогда могло спасти от блокады англо-французского флота только чудо. Перед ликом Богоматери православные жители с духовенством во главе со святителем Иннокентием умоляли заступницу небесную оказать свою милость и защитить город. И чудо совершилось. Смертоносная эскадра внезапно покинула одесский рейд, не причинив Одессе никакого вреда. В 1936 году Преображенский кафедральный собор в Одессе закрыли, затем уничтожили. После разрушения собора были репрессированы священники, служившие в нем. Дальнейшая судьба Касперовской иконы доподлинно неизвестна. В свете описанных выше событий 1894 года по поводу явления Корсунской иконы Божьей Матери в Кафедральном соборе Санкт-Петербурга нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что в этот же год в Одессе была издана книга «Касперовский чудотворный образ Богоматери», написанная священником Одесского кафедрального собора Сергием Петровским. Именно эта икона пришла в Санкт-Петербург через столетие.